надежда и поспешность. Это казалось лозунгом дня в маленькой гавани Лимаут, обыкновенно такой тихой и спокойной. Ветер усилился и превратился в бурю. Море разыгралось и страшно бушевало. Расположенные не очень далеко одинокие скалы пользовались мрачной известностью благодаря тому, что не раз корабли терпели там крушение. И вот в том же направлении сверкнуло несколько сигнальных ракет, и можно было уловить слабый грохот пушечных выстрелов. Очевидно, опять какой-то корабль находился в опасности и просил помощи. Когда это разнеслось по рыбацкому поселку, на лице каждого из обитателей его изобразилась глубокая тревога. Но все они знали, что это значит для судна попасть на одинокие скалы. Но пока существует жизнь, существует и надежда. Когда они знали, что на потерпевшем крушении корабле еще находится несколько человек, они также знали, что снова явился случай отважным мужам показать на деле свою отвагу. Рыбацкий баркас стоял наготове, и сейчас же начали отбирать для него команду из самых опытных рыбаков. Так как добровольцев было больше, чем требовалось, готовых немедленно отправиться, чтобы спасать потерпевших крушение. Хотя они знали, что это означает опасность, риск и даже, может быть, смерть. Спустя недолго баркас с немногочисленной своей командой вышел из защищенной бухты в разъяренное море. И много было глаз, сопровождавших его путь через вздымавшиеся волны, пока он совсем не скрылся из виду. Оставшиеся на берегу не стояли без дела. Они взялись собирать все, что могло гореть, и развели большой костер. Высокое пламя, которого должно было показать путь баркасу обратно в безопасные воды маленькой гавани. Долгое время смотревшие напряженно глаза были направлены к морю с его пенящимися громадными волнами, как, наконец, раздались чьи-то крики. «Ура! Едут! Вот они!» И действительно, уже можно было заметить, как ладья, смело управляемая, медленно, но верно приближалась через бурные волны гавани, держа путь прямо на яркий огонь костра. Не успел еще баркас причалить к берегу, как кто-то из ожидавших на пристани громко крикнул навстречу: «Спасли их!» «Да, спасли!» — послышался ответ сквозь порывы ветра. «Слава Богу! Ну и прекрасно!» Такие и подобные возгласы раздались среди взволнованной толпы. «Да, спасли всех, кроме одного!» — произнес шкипер, когда баркас был уже у пристани. Заботливые руки постарались спасенных сейчас же отнести в ближайшие дома, где их ожидало все необходимое для восстановления утерянных сил. Но последние слова, сказанные шкипером, омрачали лица людей. «Почему вы не спасли его тоже?» — спросил Джек, владелец кормового голоса. «Нельзя было никак. Он держался за мачту, а мы не могли остановиться. У нас уже все силы кончились. Мы погибли бы все, если бы задержались еще хоть 5 минут, чтобы спасти одного человека. Но вы же поедете обратно. Вы не постараетесь спасти еще и его? У нас нет уже сил, буря слишком великая. Нет возможности, я вам говорю. Мы не в состоянии снова проехать по такому свирепому морю», — был мрачный ответ изнеможенной команды, у которой было доброе желание, но сил уже не хватало. Джек упал на колени там же на мокрых камнях пристани и стал молиться громким голосом, который, казалось, покрывал собой свист ветра и грохот бушующего моря. Он просил Бога коснуться хотя некоторых сердец, чтобы они поспешили спасти еще и ту бедную душу. Кончилась молитва, произнесенная в таких исключительных обстоятельствах, сопровождаемая напряженным вниманием толпы, почти пораженный неизведанным страхом. Джек встал с колен и заявил: «Я еду! Я поеду с тобой! Я тоже! И я!» И 6 храбрецов с пылом отваги на честных лицах, вызванным прозвучащей молитвой, скрутились вокруг Джека. тогда как пламенные языки неугасшего еще костра, взвиваясь вверх, как бы говорили: «А мы покажем вам путь обратно, Джек!» И прежде чем Джек успел обернуться, женские руки охватили шею смельчака. «Джек, ты не должен ехать!» Это была его старая мать. Пока любящий сын смотрел в ее засланные слезами глаза, она умоляла: «Что будет со мной, если ты погибнешь? Ведь ты знаешь, что твой отец утонул в море, а 2 года тому назад твой брат Чарли уехал, и с тех пор от него нет известий. Конечно, он тоже погиб. О, что я буду делать, если и тебя не будет? Мама, Бог это положил в мое сердце, и если я не вернусь, Он позаботится о тебе». Сказав это, Джек и его команда спустились в ладью, и снова рыбацкий баркас отправился в бушующее море. Это было тяжкое ожидание, но народ продолжал стоять на берегу, стараясь взором пронзить мрак ночи. Ну вот, показался первый признак возвращающейся ладьи. Люди не владели собою от жгучего нетерпения. «Джек, вы спасли его!» — кричали они во тьму. «Да!» — раздался торжествующий возглас. «И скажите матери, что это был мой брат, Чарли!» Это была только одна жизнь, но она была драгоценна. Это был его собственный брат, которого он старался спасти и спас. И разве Иисус подобным же образом не пришел взыскать и спасти тебя в этом бурном море жизни, простирая свои руки в любви к тебе, чтобы темные волны греха не поглотили тебя? Ты должен только схватить его протянутую руку, только принять Христа, потому что благодатью вы спасены через веру. Христос умер, чтобы избавить тебя от вечного наказания за твои грехи. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Исаия 53:5. Он умер, чтобы ты имел жизнь. Воскликни же: «Господи, спаси меня! Погибаю!» И он спасет тебя, потому что ты доверился ему.